Насколько это было тяжело и печально для девушки, любившей его более самой себя, всякая из нас может себе представить. Она сильно плакала и много раз тщетно звала его, но когда убедилась, что он действительно умер, повсюду ощупав его тело и найдя его всего холодным, она, не зная, что делать и что сказать, как была в слезах, так полной тоски пошла позвать свою служанку, посвященную в эту любовь, и рассказала ей о своем несчастье и горе. После того, как они вместе оросили жалостными слезами лицо мертвого Габриотта, девушка сказала служанке: «Так как Господь взял его у меня, я не хочу более жить. Но прежде чем убить себя, я желала бы, чтобы мы изыскали приличные средства, дабы охранить мою честь и тайну бывшей между нами любви, и похоронить тело, из которого удалилась милая душа». На это служанка сказала: «Дочь моя, не говори, что хочешь убить себя, ибо если ты его утратила, то, убив себя, утратишь и на том свете, ибо пойдешь в ад, куда, я уверена, не пошла его душа, потому что он был юноша хороший. Гораздо лучше утешить себя и подумать, как молитвами и другими благими делами помочь его душе, если, быть может, вследствие какого-нибудь совершенного греха она в том нуждается. Что до погребения, то самое скорое средство — похоронить его в этом саду, о чем никто никогда не узнает, ибо никому не известно, что он приходил сюда. Если же ты этого не желаешь, положим его за садом и оставим. Завтра его найдут и отнесут домой, и его родные похоронят его». Девушка, хотя полна была горя и неустанно плакала, прислушалась, однако, к советам служанки, и, не согласясь с первым, на второй ответила: «Не дай Бог, чтобы я допустила такого достойного юношу, столь мною любимого, моего мужа, похоронить как собаку или выкинуть на улицу. Я пролила над ним мои слезы, и насколько я смогу это устроить, над ним прольют слезы и родные, и у меня уже на уме, что нам следует сделать». Тотчас же она послала ее за куском шелковой ткани, который был у нее в сундуке. Когда та принесла его, они, разостлав его на земле, положили на него тело Габриотта, а под голову подушку. Закрыв ему при великих слезах глаза и рот, сделав ему венок из роз и всего осыпав розами, которые обе они нарвали, она сказала служанке: «Отсюда до дверей его дома недалеко, потому ты и я отнесем его туда, так нами убранного, и положим перед дверьми. Немного пройдет времени, как настанет день, и его подберут, и хотя это вовсе не будет в утешении его близким, но я, в чьих объятиях он умер, буду довольна». Так сказав, она снова бросилась к нему на шею с обильными слезами и долго плакала. Когда служанка стала сильно торопить ее, ибо день уже занимался, она поднялась и, сняв с своего пальца то самое кольцо, которым обручилась с Габриотта, надела ему на палец, говоря со слезами: «Дорогой господин мой! Если душа твоя зрит теперь мои слезы и после ее удаления остается в теле какое-нибудь разумение и чувство, прими благодушно последний дар той, которую ты при жизни так любил». Так сказав, она без сознания упала на него. Очнувшись и встав, она с служанкой взялись за ткань, на которой лежало тело, вышли с ним из сада и направились к его дому. Когда они шли таким образом, случилось, что стража подесты, ненароком проходившая в это время по какому-то делу, встретила их и забрала с мертвым телом. Андреола, жаждавшая более смерти, чем жизни, как увидела служителей синьории, откровенно сказала: «Я знаю, кто вы, и что если бы я и желала бежать, то понапрасну. Я готова пойти с вами перед синьорию и рассказать, что все это значит. Но да не осмелится никто прикоснуться ко мне, если я буду послушной, не снять что-либо с мертвого тела, коли не желает, чтобы я на него пожаловалась». Вследствие этого, не тронутой никем, как была с телом Габриотта, она пошла во дворец синьоров. Когда узнал об этом подеста, встал и, будучи с нею один в своей комнате, расспросил, как это произошло. Он велел врачам досмотреть, от яда или от чего другого последовала смерть того человека. Но все отрицали это, а лопнул у него нарыв около сердца, который и задушил его. Выслушав это и уразумев, что ее поступок маловажный, Подеста, желая дать ей понять, что хочет даровать ей, чего не имеет права продать, сказал, что отпустит ее, если она согласится, исполнить его желание. Когда эти слова не помогли, он наперекор всякой пристойности хотел употребить насилие. Но Андреола, воспылав негодованием и ощутив силу, храбро защищалась, отталкивая его с бранными презрительными словами. Когда настал день, и обо всем этом рассказали мессеру Негро, смертельно опечаленный он отправился в сопровождении многих своих друзей во дворец и, разузнав все от Подесты, расстроенный этим, потребовал, чтобы ему отдали дочь. Подеста, желая сам себя обвинить в насилии, которое он готовился учинить ей, прежде чем она обвинит его, стал, во-первых, хвалить девушку, ее постоянство, в доказательство чего рассказал, что сделал. Вследствие этого он, увидя такую ее непоколебимость, ощутил к ней великую любовь, и, коли то угодно ему, ее отцу и ей самой, он охотно женится на ней, несмотря на то, что муж у нее был из худородных. Пока они так беседовали, Андреола явилась перед лицом отца, с плачем бросилась перед ним на колени и сказала: «Отец мой, не думаю, чтобы мне следовало рассказывать вам повесть моей решимости и моего несчастья, ибо уверена, что вы ее слышали и знаете. Потому изо всех сил униженно прошу вас простить мой проступок, то есть, что я без вашего ведома избрала мужем того, кто мне наиболее понравился. Прошу у вас этой милости не для того, чтобы сохранить жизнь, а чтобы умереть вашей дочерью, не врагом». И она с плачем упала к его ногам. Выслушав это, мессер Негро, уже дряхлый, от природы добродушный и любящий, заплакал и, плача, нежно поднял дочь и сказал: «Дочь моя, мне было бы приятно, если бы у тебя мужем был такой человек, какой, по моему мнению, был бы тебя достоин. Но если ты избрала себе такого, который тебе нравился, он понравился бы и мне. А что ты скрыла это, печалит меня, как знак твоего малого ко мне доверия, особенно же, когда я вижу, что ты утратила его, прежде чем я об этом узнал. Но если все так сталось, то пусть то, что я в угоду тебе сделал бы для него, если бы он был жив, будет ему оказано по смерти, то есть почести, как моему зятю». И, обратившись к своим сыновьям и родственникам, он велел приготовить для Габриотта великолепные и почетные похороны. Между тем собрались, узнав об этом происшествии, родственники и родственницы юноши и почти все женщины и мужчины, какие были в городе. Таким образом, тело, положенное посреди двора на платье Андреолы со всеми розами, какие на нем были, было оплакано не только ею и ее родственниками, но и всенародно, почти всеми женщинами города и многими мужчинами, и не как простого человека, а как сеньора, его вынесли из городского дома и понесли хоронить с величайшими почестями на плечах именитейших граждан. Затем, несколько дней спустя, когда Подеста повторил свое прежнее предложение, а мессер Негро стал говорить о том с дочерью, она ничего не хотела о том слышать и с согласия отца поступила вместе со своей служанкой в один известный своей святостью монастырь, где они долго и добродетельно прожили.